Глава 15. Назгулы. Древний магический орден, деятельность которого издавна окружена самыми зловещими слухами. Черные призраки, якобы вхожие в высшие государственные сферы Мордора, им приписывались такие чудеса, в которые ни один серьезный человек никогда в жизни не поверит. Он и не верил, и теперь вот Назгул явился по его душу. А мысленно выговорив эту расхожую фразу «явился по его душу», он едва не прикусил себе язык. Халадин, будучи скептиком и рационалистом, всегда при этом отчетливо сознавал: есть вещи, до которых не следует дотрагиваться пальцами. Оторвет. И тут он услыхал голос, негромкий, глуховатый, с трудноуловимым акцентом, причем звук, похоже, исходил не из мрака под капюшоном, а откуда-то со стороны или сверху. «Вы боитесь меня, Халадин?» «Да как вам сказать?» «Так прямо и скажите. Боюсь. Видите ли, я мог бы принять какой-нибудь, более нейтральный облик, но у меня осталось слишком мало сил, так что придется уж вам потерпеть. Это ненадолго. Хотя, наверное, с непривычки и вправду жутковато». «Благодарю вас», — сердито ответил Халадин, почувствовав вдруг, что страх его и в самом деле улетучился без остатка. «Между прочим, вам не мешало бы представиться, а то вы меня знаете, а я вас нет». «Вы меня, положим, тоже знаете, хотя и заочно. Шария Рана, к вашим услугам». Край капюшона чуть опустился в легком поклоне. «Точнее сказать, я был Шария Раной раньше, в предшествующей жизни». «С ума сойти!» Теперь Халадин нисколько не сомневался, что видит сон, и старался вести себя соответственно. «Личная беседа с самим Шарьяраной, не задумываясь, отдал бы за такое 5 лет жизни. Кстати, у вас довольно своеобразная лексика для вендотинийца, жившего больше века назад». «Это ваша лексика, а не моя». Он готов был поклясться, что пустота под капюшоном на миг структурировалась в усмешку. «Я просто говорю вашими же словами. Для меня это не составляет труда. Впрочем, если вам неприятно...» «Да нет, отчего же?» «Бред, совершеннейший бред. А вот скажите, досточтимый Шарьярана, болтают, будто все назгулы — бывшие короли». «Есть среди нас и короли, так же, как королевичи, сапожники, портные, ну и все прочие. А бывают, как вы видите, и математики». «А правда, будто вы после опубликования «Натуральных оснований небесной механики» целиком посвятили себя богословию?» «Было и такое, но все это тоже осталось в той, предыдущей жизни». «А уходя из этой самой предыдущей жизни, вы просто расстаетесь со своей обветшалой плотью, обретая взамен неограниченные возможности и бессмертие?» «Нет, мы долгоживущие, но смертны. Нас действительно всегда 9. Такова традиция. Но состав 9 обновляется». «Что же до неограниченных возможностей? Это ведь на самом деле немыслимая тяжесть и бремя. Мы — магический щит, век за веком прикрывающий тот оазис разума, в котором так уютно устроилась ваша легкомысленная цивилизация. А она ведь абсолютно чужда тому миру, в коем нас с вами угораздило родиться. И Средиземье борется против этого инородного тела, обрушивая на него всю мощь своей магии. Когда нам удается принять удар на себя, мы развоплощаемся. И это просто очень больно. А вот если мы допускаем ошибку, и удар все же достигает вашего мирка, тому, что мы испытываем тогда, нет названия в человеческом языке. Вся боль мира, весь страх мира, все отчаяние мира — вот плата за нашу работу. Если бы вы только знали, как может болеть пустота». Угли под капюшоном как будто подернулись пеплом. «Одним словом, вряд ли стоит завидовать нашим возможностям». «Простите», — пробормотал Халадин. «У нас ведь никто и не подозревает. Болтают про вас невесть что. Я-то сам думал, что вы фантомы, которым нет дела до реального мира». «Очень даже есть. Я, к примеру, хорошо знаком с вашими работами». «Нет, вы это серьезно?» «Вполне. Мои вам поздравления. То, что вы сделали в позапрошлом году по части исследования нервных волокон, откроет новую эпоху в физиологии. Не уверен, что вы попадете в школьный учебник, но в университетский курс с гарантией. Если только в свете последних событий в этом мире вообще будут существовать школьные учебники и университеты. «Да», — протянул Халадин в некотором сомнении. «Что и говорить. Слышать такую оценку из уст Шарьяраны, если это и вправду Шарьярана, было приятно. Не то слово. Однако великий математик, похоже, слабовато разбирается в чужой для него области. Боюсь, что вы путаете. Я и впрямь кое-чего достиг по части механизмов действия ядов и противоядий, но та работа по нервным волокнам — это же было просто минутное увлечение. Пара остроумных экспериментов, гипотеза, которую еще проверять и проверять». «Я никогда ничего не путаю», — холодно отрезал Назгул. «Та небольшая публикация — лучшее, что вы сделали и сделаете за всю свою жизнь. Во всяком случае, имя свое вы обессмертили. И я говорю это не потому, что так думаю, а потому что знаю. Мы обладаем определенными возможностями в предвидении будущего и изредка ими пользуемся». «Ну да. Вас же должно интересовать будущее науки. В данном случае нас интересовала не наука, а вы». «Я?» «Да, вы. Но кое-что так и осталось неясным. Вот я и явился сюда задать вам несколько вопросов. Почти все они будут достаточно личными, и я прошу об одном. Отвечайте с той степенью откровенности, которую вы находите допустимой. Но не пытайтесь выдумывать, тем более, что это бесполезно. И, кстати, не вертите головой по сторонам. Вокруг вашей стоянки нет ни одного человека в радиусе...» Назгул секунду помедлил. «В радиусе 23 миль. А ваши товарищи будут спокойно спать, пока мы с вами не закончим. Ну так как, вы согласны отвечать на таких условиях?» «Насколько я понимаю», — криво усмехнулся Халадин, — «вы можете получить эти ответы и без моего согласия». «Могу», — кивнул тот, — «но делать этого не стану. Во всяком случае, с вами. Дело в том, что я собираюсь обратиться к вам с неким предложением, так что мы с вами должны как минимум доверять друг другу». «Послушайте, да вы никак решили, будто я пришел покупать вашу бессмертную душу?» Халадин пробурчал нечто невразумительное. «Оставьте, это ведь полнейший вздор». «Что вздор?» «Покупка души, вот что. Душу, да будет вам известно, можно получить в подарок, как жертву. Можно безвозвратно потерять это, да. Вот купля-продажа ее. Дело абсолютно бессмысленное. Это как в любви. Никакое «ты мне, я тебе» тут не проходит, иначе это просто никакая не любовь. Да и не так уж интересна мне ваша душа, по правде говоря». «Скажите, пожалуйста». Смешно сказать, но он от чего-то почувствовал себя уязвленным. «А что же вам тогда интересно?» «Для начала меня интересует, зачем блестящий ученый бросил работу, которая была для него не средством заработка, а смыслом жизни, и пошел военлекарем в действующую армию. Ну, например, ему было интересно проверить на практике кое-какие свои соображения по механизмам действия ядов. Такая, знаете ли, бездна материала пропадает без пользы». «Значит, раненые эльфийскими стрелами бойцы Южной армии были для вас просто подопытными животными? Вранье. Я ведь знаю вас как облупленного, начиная с этих ваших идиотских опытов на себе и кончая. Какого черта вы стараетесь казаться циничнее, чем вы есть?» «Так ведь занятие медициной вообще располагает к известному цинизму. А уж военной медициной в особенности. Знаете, всем новичкам военлекарям дают такой тест. Вот вам привезли троих раненых. Проникающее ранение в живот, тяжелое ранение бедра, открытый перелом там, кровопотеря, шок, все такое, и касательное ранение плеча. Оперировать ты их имеешь возможность только поочередно. С кого будешь начинать? Все новички, естественно, говорят: с раненого в живот. А вот и не угадал, отвечает экзаменатор. Пока ты будешь с ним возиться, а он ведь все равно потом помрет с вероятностью 0,9, у второго с бедром начнутся осложнения, и он в лучшем случае потеряет ногу, а скорее всего тоже сыграет в ящик. Так что начинать надо с самого тяжелого, но из тех, кого точно можно вытащить. Сирич с раненого в бедро, а раненый в живот. Что ж, дать ему обезболивающее, а дальше на усмотрение единого. Нормальному человеку все это должно казаться верхом цинизма и жестокости, но на войне, когда выбираешь лишь между плохим и совсем плохим, только так и можно. Это, знаете ли, в Бородуре за чаем с вареньем хорошо было рассуждать о бесценности человеческой жизни». «Что-то не сходится у вас концы с концами, если тут все строится на голой целесообразности. Отчего же вы тогда волокли на себе барона, рискуя погубить весь отряд, вместо того, чтобы сделать ему на месте укол милосердия? Не вижу противоречия. Вижу ясно, что товарища надо спасать до последнего краешка, хоть бы и самому на этом деле погореть дотла. Сегодня ты его, завтра он тебя. А насчет укола милосердия не извольте беспокоиться. В случае нужды сделали бы в наилучшем виде. Хорошо было раньше. В начале войны предупреждают загодя, крестьян эти дела вообще не касаются, а раненый может просто взять и сдаться в плен. Ну, не выпало нам родиться в то идиллическое время. Что ж тут поделаешь? Только пусть кто-нибудь из тогдашних оранжерейных персонажей посмеет кинуть в нас камень. Красиво излагаете, господин военлекарь. Только вот осуществление укола вы бы ведь наверняка постарались перепихнуть на сержанта. Или нет? Ладно, тогда еще вопрос. Все о той же целесообразности. Вам не приходило в голову, что один из ведущих физиологов, сидя в бородуре и профессионально изучая противоядие, спасет неизмеримо больше людей, чем полковой врач с квалификацией фельдшера? Разумеется, приходило. Но просто бывают ситуации, когда человек, чтобы не утратить уважение к самому себе, обязан совершить очевидную глупость. Даже если это самое уважение к себе покупается в конечном счете ценой чужих жизней? Не знаю. В конце концов, у Единого могут быть свои соображения на этот счет. Значит, решение принимаете вы, а отвечает за него вроде как Единый? Ловко придумано. Да вы ж ведь сами все это излагали Кумаю почти в тех же выражениях, что и я, помните? Там, конечно, все ваши доводы пропали в туне. Если уж троллю что-нибудь втемяшилось в башку, полный привет. Мы не имеем права оставаться в стране, когда решается судьба Отечества. И вот великолепный механик превращается в инженера второго ранга. Поистине бесценное приобретение для Южной армии. А вам, между тем, начинает мерещиться, будто Соня смотрит на вас как-то не так. Как же? Брат сражается на фронте, а жених тем временем, как ни в чем не бывало, режет кроликов у себя в университете. И тогда вы не находите ничего умнее, как последовать примеру Кумая. Верно говорят, глупость заразна. Так что девушка остается и без брата, и без жениха. Я прав. Халадин некоторое время безотрывно глядел на язычки пламени, пляшущие над углями. Странно. Костер горит себе и горит, а Назгул вроде бы ничего в него не подбрасывает. У него было явственное чувство, будто Шарьярана и вправду уличил его в чем-то недостойном. «Какого черта?» «Одним словом, доктор, в голове у вас, извините, полная каша. Решение принимать умеете, этого у вас не отнимешь. А вот ни одну логическую конструкцию довести до конца не можете. Съезжаете на эмоции. Впрочем, в нашем с вами случае это в известном смысле даже неплохо». «Что именно неплохо?» «Видите ли, решившись принять мое предложение, вы вступите в схватку с противником, который неизмеримо сильнее вас. Однако ваши действия зачастую совершенно иррациональны, так что предугадать их ему будет чертовски трудно. Вот в этом, возможно, и состоит наша единственная надежда.